Глава 10. Разбор накопившихся дел и раздача должностей. Магазин и... Командир окинул всех оценивающим взглядом, под которым люди слегка поежились, и кивнул. «Ладно, шутки в сторону. Мне бы хотелось перекусить, поэтому давайте быстрее покончим с делами первой необходимости и уже в спокойной обстановке, сидя за столом, все обсудим». Хиро поднялся и отошел на несколько метров от стола, жестом показывая всем остальным подойти. Как только они собрались около него, он мысленно пожелал оказаться на станции и в то же мгновение переместился. «Света, вижу, ты хорошо разбираешься в проектировании. Пойдем за мной. Луна, ты тоже далеко не отходи. Я скоро тебя позову». Заметив обиженный взгляд Радомира, командир выдал и ему задание. «Рад, на тебе самое важное задание. Проведи экскурсию для новых членов отряда. Справишься?» «Будет исполнено в лучшем виде», – гаркнул парень, испугав тем самым стоящих возле него детей. Они с опаской на него посмотрели и отошли подальше, но это совершенно не смущало парня. Его радовал тот факт, что и для него нашлось задание. Капитан корабля по совместительству и космической станции сразу же, как только отправил Рада и остальных на небольшую экскурсию, подошел к появившемуся прямо в центре зала небольшому постаменту. Выглядел он невзрачно. Колонна с плоской поверхностью наверху, на которой стоял монитор с достаточно большим экраном, клавиатура и мышка. Стоило парню оказаться около него, экран заработал, и на нем начали появляться надписи одна за другой. «Добро пожаловать в рубку управления космической станцией, хозяин. Ваша личность зарегистрирована и вынесена в реестр единоличного владения этим местом. Вы можете выдать разрешение на использование своим заместителям, заключив с ними дополнительный контракт. Космическая станция находится на втором уровне. Для перехода на третий уровень необходимо 50 заключивших контракт жителей или 500 кристаллов эволюции. С помощью рубки управления вы можете по своему желанию видоизменять расположение всех помещений, их размеры, предназначение и внутренний облик на космической станции. Напоминаю, эти изменения нужно проводить осторожно и постепенно. Чем выше сложность задания, тем дольше займет этот процесс. Может сильно потряхивать от 1 минуты до 24 часов. Опять же, в зависимости от сложности. На данный момент в вашем распоряжении находится 602 кристалла эволюции. Вы можете их потратить на интересующие вас товары. С увеличением уровня станции до второго имеющиеся помещения увеличились и добавились новые. В проектировщике вас ожидают 4 новых, готовых к присоединению комнаты с увеличенными размерами. Вывожу изображение станции на текущий момент. Сестры внимательно вчитались в высветившееся на экране сообщение, а как только появилось изображение станции в текущем виде и возможность видоизменять все как в конструкторе, их глаза загорелись в переносном смысле этого слова огнем. Света попыталась взять в руку мышку и начать работу. Не тут-то было. Ее сильно тряхнуло, видимо, ударило током и отбросило в сторону, как куклу. Инстинкты капитана, вбитые в академии, сработали на автомате. Он перехватил летящее тело, не позволив ему, вернее, ей ни обо что удариться. Торопыга сильно не пострадала, но теперь со страхом смотрела на рубку управления. «Вы поняли, что без команды действовать нельзя?» прорычал командир и, набросав несколько предложений в новом контракте, отправил его девушке. Перед ней вылезла очередная голограмма со следующим содержимым. Контракт. Вам предлагают должность заместителя командира. Класс управляющий. позывной «Супервайзер», обязанность и основное направление, управление рубкой управления и доступ к возможности перемещения других жителей из безопасной зоны на космическую станцию, в дальнейшем именуемую «Подотчетный объект». Правило. Первое. Во всем слушаться командира. Второе. Без согласования запрещено тратить кристаллы эволюции и видоизменять станцию. Необходимо показать чертеж и сообщить о своих намерениях. Третье. В ваши обязанности, помимо управления станцией, будет перемещение остальных между безопасной зоной и подотчетным объектом. Четвертое. Вам разрешено наказывать тех, кто не будет вас слушаться, только в том случае, если это действительно необходимо. Если же это будет ваша прихоть, то вас будет ждать серьезное наказание. Пятое. Вы будете единственной, кто в будущем сможет входить в кабинет командира и сообщать ему все новости. Вы можете принять контракт или отказаться. Решение за вами. На этот раз не было дополнительных пунктов с предоставляемыми условиями. Хиро счел их необязательными, ведь уже заключил контракт со Светой ранее, и добавить ему было больше нечего. Девушка сильно покраснела, стоило ей дойти до последнего пункта в договоре и еле заметно кивнула. Парню моментально пришло оповещение о заключении еще одного контракта и первом заместителе, на которого тот собирался скинуть большую часть работы. «Я верю в тебя, ты справишься», – с улыбкой произнес он, отходя немного в сторону и пропуская девушку к компьютеру. В этот раз у нее свободно получилось использовать мышку с клавиатурой, и она с горящими глазами приступила строить схему новой космической станции, иногда поглядывая на листок в руке, который прихватила еще на кухне корабля. «Луна, сестра и без тебя справится, иди сюда». «А можно мне будет позже тоже поиграться на компьютере?» Со щенячьими глазками посмотрела она на командира. «Ну, пожалуйста». «Поиграться?» – недоуменно посмотрел на агронома командир. «Во время отдыха», – покраснела девчонка. «Нужно же как-то разнообразить досуг». «Зависит от твоего поведения», – уклончиво ответил парень, направляясь в соседний зал. Если память ему не изменяет, именно там он в прошлый раз оставил семейство вместе с покупками из магазина. Как только командир вошел внутрь, то очень сильно удивился и не смог скрыть эмоций. «Невероятно! Правда круто!» – радостно воскликнула Луна и подбежала к ближайшей ограде. Всего их в этом помещении было три, и внутри каждой из них высажена разная культура. Когда мы установили оградки, засыпали землю и посадили семена, перед нами появились вот эти штуки. Девушка указала на стандартный голографический таймер, на котором шел обратный отсчет. Табло было похоже на то, что они видели в магазине над головой куклы. И вы себе даже представить не можете, меньше чем через двое суток весь урожай с этих полей полностью созреет. «Ну, невероятно ли?» Хиро никогда не был силен в таких вещах, но, судя по полученным данным, разведение полей без полива большим количеством воды невозможно. Оставленная им во время ухода в город капсула была заполнена больше, чем наполовину, а даже если бы и была пустой, находящейся внутри нее воды не хватило ни на маленькую часть этих грядок. В чем секрет? «А чем вы поливаете?» На табло с обратным отсчетом высвечилось чуть больше 47 часов. «В этот раз нам повезло. Во время использования первых семян питательных веществ купленной земли с лихвой хватит возвести урожай. В последующие разы необходимо продумать системы обеспечения необходимых полей большим свободным доступом к поливу. Если этого не сделать, земля может полностью потерять все свои полезные вещества и свойства. По крайней мере, так было написано в инструкции к ее применению. Вы же собираетесь увеличить количество культур и общий объем?» Луна переминалась с ноги на ногу от нетерпения, ожидая от командира ответа. «С чего ты так решила?» – уклончиво ответил парень. «Прочитала появившиеся на мониторе надписи. Сестра сейчас занимается проектировкой станции, и я ей уже намекнула о необходимости увеличить территорию в этом зале в несколько раз», призналась полностью довольная собой девушка. «И еще количество жителей постепенно возрастает, а зная ваш характер, в скором времени нас может ожидать пополнение. Если это произойдет, то запасов еды может не хватить на всех. Когда мы отправимся в магазин?» «Да уж, агронома так просто не обманешь». Несмотря на свое милое личико, детские замашки и миниатюрное тело, стоит ей заговорить о любимом деле, и она не испугается даже амбала и будет до победного настаивать на своем. Командиру нравилась эта ее черта, поэтому он быстро набросал новый контракт и отправил Луне. «Контракт. Вам предлагают должность заместителя командира. Класс управляющий. Позывной «Старший агроном». Обязанность и основное направление. Управление всеми сельхозработами, тщательное наблюдение за выращиваемыми культурами и максимальное использование имеющихся ресурсов для развития. Вам выдано разрешение от командира. Вам будет разрешено самостоятельное посещение магазина. Перед покупкой необходимо согласовать все с командиром. Вы сможете потратить кристаллы эволюции только в секции А2. Правила. Первое. Во всем слушаться командира. Второе. Без согласования запрещено тратить кристаллы эволюции. Можно изменять выделенное помещение на свое усмотрение в пределах допустимого. В случае увеличения необходимо согласовать все с супервайзером, а после и с командиром. Третье. В ваши обязанности, помимо работы агронома, входит ревизия и учет всех имеющихся продуктов. Четвертое. Вы можете назначить себе помощников из тех, кто не получил особый контракт. Пятое. Если командир будет находиться в собственном кабинете, войти в него вы не сможете без его разрешения. Вы можете принять контракт или отказаться. Решение за вами. «Конечно же принять!» – моментально согласилась Луна, не вчитываясь в появившуюся перед ней надпись. «Когда мы уже отправимся в магазин?» «Сейчас захватим оторву и отправимся», – улыбнулся парень, глядя на взбудраженную девушку. Когда дело доходило до ее любимых вещей, она кардинально менялась. Найти Настю и остальных не составило труда. Тяжело спрятаться в космосе, когда всего 4 комнаты имеются в наличии. Не знаю, какой именно для них проводил экскурсию Радомир, учитывая голые и полностью ничем не заставленные помещения, но со своей задачей этот парень справился на ура и прямо светился от радости. Самой заинтересованной оказалась интересующая командира девушка. Она внимательно изучала стены, пол и даже пыталась дотянуться до потолка и потрогать его. Все это не сильно вязалось с ее прошлым образом, а сосредоточенность и нахмуренное личико еще сильнее придавало ей вид совершенно другого человека. Некоторое время Хиро внимательно за ней наблюдал и, не дождавшись абсолютно никакой реакции, крикнул: «Эй, оторва, долго еще собираешься бесцельно из угла в угол ходить?» «Ты кого это оторвой назвал, консервная банка, а?» Сразу же вернулся ее боевой настрой и острый язык. «Сам же нас отправил на экскурсию. И что мы, по-твоему, должны были здесь увидеть, а? Стены, пол и потолок?» «Но ты же кое-что интересное нашла», — резко стал серьезным Хиро. «И мне очень хотелось услышать, что именно». «Ничего я не нашла. Мой навык оружейник позволяет распознавать материалы и рассчитывать их количество для изготовления оружия». Настя ненадолго задумалась, уперев взгляд в пол. Но даже система не смогла опознать, из чего в этой, как и во всех остальных комнатах, созданы стены, потолок и пол. «Опять твои инопланетные шутки, да?» «Возможно», — уклончиво ответил командир. Теперь он совсем другим взглядом посмотрел на девушку. Она еще не понимала, насколько важным может оказаться ее навык в будущем. Несмотря на довольно острый язык и поведение, которое даже с большой натяжкой сложно назвать хорошим, она, как и Луна, во время увлечения любимым делом сильно меняется, сама того не замечая, и не поймешь, они обе гении или это побочные эффекты навыков. Отбросив несвоевременные мысли, капитан нарочито сурово приказал: «Пойдем, позаботимся о том, чтобы преобразовать эти пустые помещения в жилые». «Теперь я поняла, для чего мы в мебельном так сильно рисковали», — радостно завопила девушка, побежав в зал с панорамным иллюминатором. Для чего она это сделала, капитан не знал, но ему было необходимо узнать от Светы готовность нового проекта перед отправлением в магазин. «Сегодня я буду спать на мягкой кровати!» — донесся до всех крик умчавшейся девушки. Хиро повернулся к Ратомиру и все время молчавшей семье. «Приношу свои извинения за то, что так и не удосужился с вами поговорить». Он не любил просить прощения, но в этой ситуации счел это необходимым. Они теперь его люди, и командир несет ответственность за каждого из них. Окажись парень сам в такой ситуации, и намеренное игнорирование со стороны главного его бы сильно вывело из себя. И для того, чтобы избежать такой ситуации в будущем, капитан уделил немного времени на разъяснение. «Сейчас я очень сильно загружен множеством навалившихся дел, но вечером, во время ужина, мы обязательно все обсудим и познакомимся». Взяв Луну за руку, парень быстро ретировался, не дожидаясь ответа. Он не мог видеть, как на лицах главы семейства и его жены появилась небольшая улыбка. Настя уже находилась возле Светы, постоянно крутилась из стороны в сторону и заглядывала девушке через плечо, что-то высматривая на мониторе. Иногда тихо вставляла реплики, отчего на щеках старшей сестры Луны появлялся румянец, а оторва начинала хихикать. Девушки настолько увлеклись обсуждением, что не заметили подкравшегося сзади парня. «И что мы здесь обсуждаем?» – тихо спросил он и с трудом увернулся от полетевшего в его сторону кулака Насти. «Мать моя женщина, я же чуть не родила!» — схватившись за сердце, закричала она. «Причем беременна никогда не была!» Света, в отличие от Насти, была вся бледная и часто дышала. Неожиданная выходка командира ее сильно испугала. Заметив это, парень подошел к ней и придержал за руку. Девушка не стала отказываться и повисла на ней, прижавшись грудью, и при этом незаметно для всех подмигнула Насте. Оторва нахмурилась и отвернулась. «Что там с проектом?» «Готов». Как только речь зашла об ее основных обязанностях, Света сразу же стала серьезной и собранной. «После всех изменений станция будет выглядеть таким образом». Нажав на несколько клавиш на клавиатуре, на мониторе появилось изображение с пояснениями. «Верхний этаж будет занимать этот зал, рубка управления, в будущем ваш кабинет. На втором ярусе предлагаю разместить самое большое и обширное помещение на данный момент, территорию Луны, и рядом с ней установить склад, где будут храниться производимые ею продукты. На третьем ярусе необходимо установить кухню, комнату отдыха и душевые кабинки с туалетами, но от последних двух пунктов на текущий момент пришлось отказаться. У нас нет возможности провести сюда воду, как на корабле». «Ага, как же. На корабле ее тоже никто не проводил. Для душа и всех остальных нужд используется несколько капсул с поистине невероятной вместимостью, встроенных в обшивку. Каждый из них, если за расчет брать земную меру в кубах, вмещал в себя целую тысячу, поэтому они еще долго могли пользоваться водой, невзирая на расходы». «Так, стоп!» – осенило командира. «Кажется, что теперь он сможет решить возникшую проблему с поливанием грядок и обеспечит всем жителям станции комфортный прием ванны и похождения в туалет. Вот только парень забыл, что не только одна вода для этого нужна, но об этом чуть позже. Еще желательно выделить дополнительное помещение под детскую комнату. На некоторое время замолчала Света, заметив задумчивое выражение лица у командира. Как только его взгляд вновь стал заинтересованным, она продолжила. «Но для этого нужно или поднять уровень станции, или купить еще один зал за кристаллы». «Во сколько это обойдется?» – сухо спросил Хира. 100 кристаллов на комнату такого размера». Света обвела руками все помещение. «А не жирновато ли тратить 100 кристаллов на карапузов, когда мы не только не обустроили комнаты, но вообще ничего не сделали?» – встряла в разговор Настя. «Не думаю, что стоит думать об этом в первую очередь. Во время следующего похода командир обязательно заскочит в магазин детских игрушек и возьмет их столько, что мелким некуда их будет складывать. Правда, шеф?» «А почему во время следующего похода только командир куда-то заскочит?» Неожиданно в разговор вступила Луна, грозно посмотрев на Оторву. «Судя по твоим рассказам, что мне удалось услышать, пока он отдыхал, ты нахваливала себя как невероятно крутого, сильного и бесстрашного бойца, несколько раз выручившего Хира. Так может ты это, ну и в следующий раз будешь его прикрывать?» И такой невинный ангельский взгляд у Луны, что большинство бы в него поверило. Но агроном не так проста, как кажется. «Я что, похожа на сумасшедшую?» – мгновенно парировала Настя. «С суицидальными наклонностями я никогда не страдала. В тот раз вынуждала ситуация и обстоятельства, не более того. Возвращаться в тот ад по собственному желанию не собираюсь, и вы меня не заставите». «А сколько гонору-то было?» – ехидно прошептала себе под нос Луна, но так, чтобы Оторва ее услышала. «Если командир выдаст мне такой же доспех, в котором он был тогда, то я согласна и впредь быть его навигатором, но с безопасного расстояния!» – фыркнула лопатоносец и покосилась на капитана. Уловка агронома сработала. Она смогла взять Настю на слабо. «Но лично для тебя я выберу самые лучшие предметы в твою комнату», – вернула шпильку Оторва, ехидно посмотрев на Луну. «Света, продолжай». Командиру было лень влезать в перепалку девушек, поэтому он погрузился в изучение проекта. «Последний 4-й ярус будет полностью жилым, там будут находиться комнаты жильцов». «На перестройку станции потребуется 6 часов времени и 200 кристаллов эволюции из-за добавленных помещений под кухню и склад», – отчеканила супервайзер. «Действуй», – поморщившись, произнес командир. «Целых 200 кристаллов! Да он, перебив несколько сотен зараженных в том подвале, получил в несколько раз меньше». «Активирован режим перестройки. Станция начнет видоизменяться через 5 минут. Весь процесс займет 6 часов 15 минут. Во избежание непредвиденных ситуаций жильцам на это время рекомендуется покинуть станцию». Выскочила на мониторе надпись, стоило Свете подтвердить проект и запустить перестановку. Командир лишь кивнул, оставляя остальные заботы на нее, и, подхватив Настю и Луну, переместился обратно на корабль. Подойдя к оставленной переносной станции и облокотившись на нее, парень громко произнес: «Магазин!». Спустя мгновение они все переместились, и он увидел тот самый стол, кассу и стоящую за прилавком куклу. «Добро пожаловать в магазин! Вас давно не было, уважаемый покупатель. С какой целью вы сегодня к нам прибыли? Покупать или продавать?» Неожиданно заговорила кукла. В прошлый раз такого не было. Командир аккуратно опустил девушек на пол и пошел по направлению к прилавку. Луна подхватила Оторву под руку и потащила за собой, стоило ей встретиться взглядами с Хира. «Умная девочка». «И то, и другое», – сухо произнес он, облокотившись на прилавок. «Тогда в первую очередь предлагаю разобраться с вашими товарами. Много их у вас?» «Все, что находится в той станции», – парень указал на нее рукой. «Сама станция не продается». «Хорошо. Вы хотите услышать стоимость каждого предмета или вам назвать общую сумму?» «Общую. Ожидайте». Глаза куклы, до этого смотрящие в одну точку, завертелись внутри глазниц с невообразимой скоростью. Командиру пришлось прождать не меньше 10 минут, прежде чем с ним вновь заговорили. «Процесс сортировки и оценки завершен. В общей сложности 687 различных предметов. Их стоимость 8777 кристаллов. Вы принимаете условия сделки?» «Принимаю», – без тени сомнения согласился капитан. «Продано. Вы можете получить выплату кристаллами или выбрать товаров на их стоимость. Какой вариант выберете?» «Выплату кристаллами». «Возьмите». Кукла достала из-за прилавка увесистый мешок и поставила его на стол. Командир лишь мельком заглянул внутрь, но убирать его пока не спешил. Скоро должны появляться товары, выбранные Луной. «Поздравляем! Вы совершили продажи на сумму, превышающую 5000 кристаллов. Уровень магазина повысился до 3-го. Количество отсеков, благодаря проданным товарам, увеличился до 18. Ассортимент товаров, доступный для продажи в них, увеличен. Лимит вашего доверия растет, но еще слишком мал в глобальном плане». Ранее затемненные помещения загорелись огнем. Множество новых отсеков появилось с двух сторон, заполненных самыми разнообразными предметами. Со своего текущего места командир видел отсек с мебелью, где красовались не только проданные им экземпляры. Парень раздумывал, как лучше использовать вырученные кристаллы. Девушки занимались шопингом, и отрывать их от этого занятия он не хотел. Неожиданно загорелись красные тревожные огни, а в руках куклы появилось несколько крупнокалиберных пулеметов. «Тревога! Тревога! Несанкционированное проникновение на территорию магазина. Просьба к покупателям спрятаться до ликвидации прорыва». Из нескольких отсеков появились точные копии куклы с оружием в руках и направились вглубь помещения, туда, где все полностью покрыто мраком и ничего не видно. Несколько мгновений ничего не происходило. А потом из темноты в командира на огромной скорости вылетела одна из кукол. Он смог среагировать и вовремя увернуться, бросив мимолетный взгляд на прилетевший подарок. Разорванная грудная клетка с торчащими проводами и полное отсутствие головы отчетливо намекало, что здесь пахнет жареным. Подхватив мешок с кристаллами, Хиро забежал в сектор А2, не оглядываясь, и завидев девушек, которые сжались от страха у ближайшего стеллажа, он зафиксировал их рядом с собой и громко прокричал «Возврат!» и замер в ожидании переноса. Однако секунды бежали, а ничего не происходило, только лица девчонок все сильнее белели от ужаса.